Эпилог. Тот жетончик, который Нина Александровна оставила в Аркадии, чтобы сбить с толку полицию, Иван Дмитриевич на следующий день после поминок незаметно забросил в фонтанку и стал терпеливо ждать, когда Ванечке наскучит второй, найденный в лесу. Тогда можно будет потихоньку, без скандала, избавиться и от него. Прошло 4 дня. На улице Ванечка по-прежнему таскал свою штучку в кармане, днем клал ее в коробку из-под халвы, а на ночь засовывал под подушку, но кое-какие признаки говорили о том, что охлаждение уже близко. Однажды, вернувшись со службы домой и зайдя в детскую, Иван Дмитриевич обратил внимание, что возле заветной коробки сегодня почему-то не выставлены часовые. Егеря, неусыпно стоявшие здесь день и ночь, валялись в груди кубиков. «Что?» — спросил Иван Дмитриевич. «Караул устал?» Он заглянул в коробку и невольно вздрогнул. Жетончик превратился в большого черного жука с торчащими из спины под крыльями. «Вот те раз! Где же твоя штучка?» Смущаясь, Ванечка объяснил, что поменялся во дворе соседским мальчиком. Во взгляде сына читался немой вопрос, не продешевил ли. «Жук лучше», — осторожно сказал Ванечка. «Гораздо лучше», — с радостью согласился Иван Дмитриевич. «Он ведь живой». «Конечно». Подошла жена. Иван Дмитриевич притянул ее к себе. Все втроем они присели над коробкой и смотрели. Жук был квелый. Ванечка успел потерзать его своей любовью. Он лениво шуршал по дну своими мохнатыми лапками, а за окном шелестел дождик. Бабье лето кончилось. Наступила осень.